Глава 33. «Мне жаль, Дель. О чем ты? Я не надеялась, что Жак вообще найдет хоть что-то», — ответила, благодарно улыбнувшись обоим мужчинам. «А вам удалось обнаружить 3 еще неразработанных участка. Они небольшие, мадам, и много получить не выйдет», — виновато улыбнулся Жак, симпатичный мужчина лет 40, который на протяжении недели изучал мой карьер и всю к нему прилегающую территорию. «К сожалению, особенность ваших участков – невысокое содержание алмазов, но они, судя по обнаруженным камням, достаточно высокого качества. Я предполагаю, и смогу сказать точнее, когда осмотрю землю, что в нескольких милях западнее от вашего карьера, скорее всего и будет основная кимберлитовая труба, а у вас всего лишь ее последний круг. Эти земли принадлежат племени Аджуго», – задумчиво протянула, примерно представляя, что нас ожидает, как только о трубе будет известно особо заинтересованным лицам. После вчерашнего разговора с Жаком мне стало многое понятно. Сейчас в Акибалане ведется добыча алмазов открытым путем, но основные залежи как раз находятся гораздо глубже, и что их лучшие экземпляры наверняка расположены на глубине до 500 метров. А сам диаметр карьера – может вырасти до 1,5 километров. Выходит, что добыча камней в Акибалане еще и не началась. Для таких работ здесь нет необходимой техники, пока еще не везде используют взрывчатку, а камни на обработку увозят в Верданию. Работы ведутся вручную и не в полную силу. А самое важное, что многие, вовлеченные в поиск алмазов, знают, что вблизи Патермура находится та самая кимберлитовая труба, но пока ее не нашли. Жак много земель объездил, изучил и все больше склоняется к мысли, что труба берет начало недалеко от моего участка. А это значит, в племени Аджуго грядут большие проблемы. Вопрос только, как скоро их вынудят оттуда уйти. Вы понимаете, что такие земли племени не оставят? Да, и еще раз большое спасибо, мсье Жак. Вы мне очень помогли. Поблагодарила мужчину, заметив, что наше прощание слишком затянулось. «Был рад помочь». «Мсье Николас», — перевела взгляд на задумчивого мужчину и, вручив ему небольшую корзинку с перекусом, с улыбкой добавила. «Благодарю вас за участие. Легкой вам дороги, Ник». «Оу, ты разбиваешь мне сердце», — тотчас простонал мужчина, возвращаясь в свое привычное амплуа. «Скажи, а я могу надеяться, что ты все же сжалишься и согласишься стать моей женой?» «Как можно, мсье?» – тотчас сердито нахмурилась и, с трудом сдерживая улыбку, поджала губы в тонкую полоску, сквозь зубы процедив. «Разве можно замужней даме предлагать такое?» «О, ты жестока!» – горестно воскликнул Николас. Мужчину совершенно не заботило, что сейчас на нас смотрят Роберт, Жак, Глен, Идир и еще куча народа, вышедшего из дома проводить этого балагура, который успел всего за неделю завоевать их симпатии. «Угу, ты говорил мне это каждый день», — усмехнулась, невольно заражаясь от мужчины легкостью общения, без оглядки на людей и их мнение. «Хм, мне жаль, что нам так и не удалось потанцевать в Патерморе, но мне и правда пора возвращаться в Кастелию», — заговорил мужчина, вдруг став непривычно серьезным, и, чуть подавшись ко мне, еле слышно продолжил. «Дель, ты знаешь, где меня искать, и помни, что я тебя жду». «Хорошей дороги, Николас, и тебе, Дель!» — снова воскликнул он, забираясь в карету. Следом за ним залез Жак. Лошади сердито фыркнули, и экипаж шустро покатил по еще мокрой после дождя дороге. Вскоре за поворотом, где распластали над землей свои ветви раскидистые деревья, карета исчезла, унося с собой шум, смех и дружеские подначивания. Странно, но с отъездом Николаса мне неожиданно стало немного грустно. «Мама, а он еще к нам приедет?» – спросил Даррен, стоило мне только подойти к мальчишкам. Они тоже не утерпели и вышли проводить своего нового друга. Даррен, Эфе, Глен и Николас каждый вечер устраивали баталии в небольшой гостиной, переворачивая вверх тормашками подушки, лавки, столы, строили баррикады. И проводили нешуточные сражения, после которых сын, добравшись до своей кровати, тут же отрубался, едва его голова коснется подушки. «Думаю, да». «Здорово!» — радостно воскликнул сын, переглянувшись с Эфе. И оба сорванца тотчас рванули в дом. Через минуту раздался возмущенный крик Хлои, дребезжащий звон таза, рухнувшего на каменный пол, и торопливое извинение хулиганов. Остаток дня прошел спокойно. На удивление, я успела выполнить многое из запланированного. Поболтать с Яник, Хлоей, Натишей и Нел, которые вот уже неделю занимаются сушкой фруктов. Их мы тоже решили поставлять в Верданию. Идею невольно подала Яник, которая ни дня не обходилась без сладкого, посетовав, что этих фруктов и ягод ей будет очень не хватать в Вердании. Хлоя это быстро подхватила, дама она была деятельная, и, обсудив со мной организацию доставки, решительно взялась за работу, подключая к ней всех, кто освободился от своих основных обязанностей. Я также обсудила с Гленом, как продвигается учеба Данай и Хидо, мысленно порадовавшись, что успехи девушек неплохие, и, возможно, через месяц я верну гостей назад в их племя. Хлоя предложила разместить хмурых молчуней, которые были не слишком довольны, что их учит мужчина, в одной из комнат на первом этаже, рядом с кладовыми. Но Данай и Хидо отказались и упросили меня позволить им построить небольшой шалаш в саду. Для мальчишек, особенно для Даррена, эта постройка из веток, глины и кусков облезших шкур стала очень притягательна. И однажды Хидо даже разрешила им заглянуть в нее. Но все же доступ в их домик был строго запрещен всем без исключения мужчинам. Успела поговорить с Анули и осмотрела предложенные небольшие емкости для масел и кремов. Но мутное стекло и кривые стенки меня не впечатлили. Мы решили дождаться возвращения Майкла из Киртауна, надеясь, что там ему удастся найти подходящие бутыльки и баночки, а еще привезти необходимое количество ткани для фирахи. Невыгодно, конечно, покупать ее в Акибалане, но пока Кип отправит рулоны из Вердании, пройдет много времени, а первую партию мне нужно отдать уже сейчас. «Мадам Делия, Майкл вернулся», — прервал мои мысли Глен, заглянув в кабинет. Ему удалось найти требуемое количество ткани. «Отлично», — с облегчением выдохнула, закрывая блокнот, и, подхватив с собой пустой кувшин, устремилась к выходу. «Глен, мне завтра надо съездить к мадам Лесси. Я обещала ее навестить вместе с Дарреном. Майкл нас сопроводит, чтобы тебе не прерывать учебу Данай и Хидо». «Хорошо, мадам. Я сам спешу завершить их обучение», — проговорил парень, с тихим смешком добавив. «Я еще никогда не ощущал себя так неловко. Их взгляды меня нервируют. Радует, что девочки оказались смышленными и старательными», — с улыбкой закончила говорить уже в холле, где двое охранников выкладывали на пол третий рулон яркой шелковой ткани и, отдав кувшин из-под лимонада, спешащий на кухню Яник, быстро осмотрела помещение. «Майкл на улице у кареты», — тотчас подсказал Глен, заметив мой ищущий взгляд. «Спасибо», — поблагодарила и устремилась к двери. Мне не терпелось узнать, виделся ли Майкл со Скаем и передал ли тот что-нибудь для меня. «Мадам Делия, добрый вечер. Все, что вы просили, купил и даже нашел нужные вам баночки в аптекарской», — довольно отрапортовал парень, торопливо вытаскивая деревянный ящик из кареты. «Здесь все, что было в лавке». «Ты молодец», — похвалила, выжидающе посмотрев на помощника. «Все передал, как сказали. Он выяснит, кто такой Алистер Форман и как с ним связан мсье Крейг, и сказал, что вам не о чем беспокоиться. Мсье Крейг близок ко двору, но не настолько, чтобы вмешаться в ваши планы». «Хм, больше ничего?» «Нет, мадам Делия», — виновато улыбнулся парень, все еще продолжая держать ящик с баночками. «Хорошо, спасибо», — рассеянно поблагодарила своего помощника. «Признаться, я надеялась, что Скай передаст с Майклом письмо, ну или хотя бы записку для меня, и немного расстроилась, не получив ожидаемого». Но быстро вернув на свое лицо улыбку, преувеличенно бодрым голосом проговорила. «Оставь рулоны. Идир или Роберт дальше сами управятся. Иди отдыхать. Завтра я планировала съездить в Паттермор к мадам Лесси. Ты будешь нас с Дарреном сопровождать». «Как прикажете, мадам Делия», — не стал возражать Майкл. И, забрав из кареты сумку со сменной одеждой, устремился к Вилле. Я же, проводив задумчивым взглядом парня до двери флигеля и кивнув Идиру, чтобы контролировал выгрузку, двинулась в сад. Вечерние сумерки вступали в свои права. С свальных гор потянуло прохладой. На зеленом фоне молодой листвы розовые шапки левсковых деревьев мерцали в предзакатных лучах солнца. В такие минуты я любила взобраться на холм, с удобством устроиться на валуне у водонапорной башни и наблюдать, как несокрушимый титан плавно опускается за горизонт, чтобы вскоре вернуться в этот мир, став еще сильнее и могущественнее.